Она ожидала, что найдет дом запертым, окруженным зловещей тишиной, пустым, так как она никогда не смела спросить своего страшного господина, что он сделал с ним. Вместо этого окна были раскрыты, и на веранде виднелся белый силуэт молодой женщины. Идя вокруг конюшен, Аннабель взяла в сторону, через поле. Сзади огороженного пространства шла дорога с забором. Аннабель пустилась по этой дороге, затем, уцепившись за кусты, взобралась на верхушку забора. Оттуда виден был почти весь сад. Он показался ей до того изменившимся, что она чуть не вскрикнула. Вместо привычных ей массивов и лавровых деревьев правильной шашечницей была расположена пахотная земля. Посреди этой шашечницы согбенный человек ковырял заступом коричневые глыбы. Двое детей в трико конфетного цвета, с волосами цвета бледной меди, с розовыми лицами маленьких англосаксонцев смотрели, как он работал. В конце сада послышался призыв. Силуэт женщины, который Аннабель заметила, на веранде появился там. «Фред, Мэри, идите кушать!» Дети ушли. Тогда Аннабель, в свою очередь, позвала полузаглушенным голосом: «Кориолан!» Человек не повернулся. Он ничего не слыхал. «Кориолан!» — громче повторила она. Он подскочил, выпрямился, кинул беспокойный взгляд в ее сторону, но не увидел ее. «Здесь!» — звала она. «Здесь!» И ветки на заборе зашевелились. «Ах, госпожа!» — сказал Кориолан. Теперь он был возле нее. Он видел ее, уцепившуюся за ежевику, раздиравшую ей руки. И у него, тем не менее, не вырвалось жеста, чтобы помочь ей соскочить в сад. Он ограничился тем, что повторял «госпожа», и еще сказал «госпожа» и так одета. На Аннабель было бедное платье из черной саржи, заплатанное на локтях, старое, почти изношенное платье Сары Пратт. Она сделала жест, словно говоря, не стоит обращать внимания. «А ты?» — быстро спросила она. Тут только Аннабель заметила, что он согнулся, что он одет тоже в лохмотье, и что у него тот сероватый цвет лица, который бывает у негров, перенесших большие страдания. Она пожалела о своем вопросе, хотела взять его обратно. «А Роза?» «Роза», — сказал Кориолан. Он неопределенно махнул рукою. «Она все здесь?» — тихо спросила Аннабель. Кориолан не ответил. Потухающий день вызвал на его железном заступе темно-синие отблески. «Нет», — сказал он наконец, — «ее нет здесь». «Где же она?» «В Висконсине. Она покинула тебя?» «Это не ее вина. Мистер Уэннемекер, агент топографической службы Союза, был переведен в Милуоки. Он увез Розу с собой». «Он увез ее в Милуоки?» «Потому что он купил ее», — очень коротко сказал Кориолан. «А-а-а», — прошептала Аннабель. И спросила еще тише. «А ты?» «Я остался здесь. Мистер Тотл, кассир банка Кингит, купил меня вместе с виллой». «Вместе с виллой?» «Да», — сказал негр. «Мистер Гуинет хотел и Розу продать вместе со всем остальным. Ничего другого нельзя сказать. Но миссис Тотл сама умеет готовить, и муж ее требует, чтобы она сама занималась в кухне. Значит, Роза им не нужна была. Вот почему мистер Гуинет продал ее мистеру Уэннемекеру». «Мистеру Уэннемекеру», — повторила Аннабель. С минуту они молчали. Над домом поднимался синий дым. В молчании Кориолана не было ни тени упрека. «Мне надо уйти», — сказал он наконец. «Надо лошадям корму дать. Хозяин не любит, когда опаздывают».